Учиться спать не должно быть скучно. Благодаря отклику, полученному от наших пациентов, клиентов, коллег, друзей и членов семьи, мы посвятили эту книгу простоте, потому что никому не нужна еще одна объемная, сложная, заумная книга о сне. Хотя, возможно, от такой книги как раз будет клонить в сон. Но если серьезно, учиться спать не должно быть скучно. И однозначно не должно быть трудно. Однако мы задались вопросом, если сон так важен, почему так мало людей отдыхают достаточно? На наш взгляд, на их пути встречаются несколько препятствий. Информации навалом. Но это не книги для легкого чтения. Эта информация подавляет, и ее трудно усвоить. Да и что вы в последнюю очередь хотите делать, когда не утомлены и не функционируете должным образом? Продираться сквозь сложные главы, полные научных исследований. Это может быть увлекательным и важным, но мы думаем, что информация, с которой вам следует начать, должна быть очищена до удобоваримой и увлекательной и подаваться маленькими порциями вместе с полезными и выполнимыми советами. Включим ли мы в нее некоторые исследования? Да. Потребуется ли от вас отложить на минуту телефон и сосредоточить внимание? Да. Но обещаем ли мы, что будет коротко и ясно? 100%. Сон стал рутинной обузой. Еще один пункт в бесконечном списке того, что вы должны сделать, чтобы чувствовать себя лучше. Вместо того, чтобы быть частью естественного ритма, в который вы легко попадаете в конце дня, он кажется чем-то вклинивающимся между рабочими и социальными обязательствами и укладыванием детей. И вы думаете, почему бы просто не выпить таблетку? А это, к сожалению, не только отрицательно сказывается на общем состоянии здоровья, но еще и ухудшает качество вашего сна в долгосрочной перспективе. Мы хотим, чтобы вы хотели спать. Когда естественные ритмы тела восстановлены, то есть вы едите, двигаетесь и живете, придерживаясь циклов, управляющих сном в течение дня, об этом мы еще поговорим гораздо подробней, сон будет приходить легко и естественно. Трудно понять, какие новые привычки будут лучшими для вас, или определить, действуют ли они. Если вы хотите научиться заниматься спортом так, чтобы это было комфортно вашему телу, соответствовало потребностям здоровья и личным интересам, можете нанять личного тренера. Если хотите выработать новые пищевые привычки, которые будут эффективны и необременительны, можно нанять диетолога. Но в отношении сна большинство специалистов по-прежнему применяют слишком широкий спектр рекомендаций к слишком широкому кругу людей. Ваш собственный уникальный режим сна должен отражать ваш уникальный ритм с учетом возраста, физиологии, образа жизни и предпочтений. И как в случае с фитнесом, теперь существуют инструменты для активного отслеживания параметров сна. Вы не хотите отказываться от того, что любите. Если бы было легко жить монашеской жизнью ради улучшения сна, все бы так и делали, но все устроено не так. Никто не хочет вести жизнь, полную ограничений. Вот почему мы разработали программу, адаптированную под ваши предпочтения и потребности, в том числе социальную жизнь и маленькие слабости. Затем, следя за своим прогрессом и с помощью специальных гаджетов или старого доброго дневника сна, вы сможете увидеть, как выбор, который вы делаете в течение дня, помогает вашему режиму сна или ухудшает его. Так что в конечном итоге вы сами сможете сделать лучший выбор для себя и узнаете, как вернуться на правильный путь, если свернете не туда. Не существует универсального решения проблем со сном. Скажите мне, как спать? Одна из самых частых просьб, которые Фрэнк слышит на приеме. И все же, за все 40 лет работы врачом, после лечения тысяч пациентов с разной степенью и типами нарушения сна, он убедился, что не существует одной единственной универсальной рекомендации. Причин тому несколько. Первое. Нет универсального идеального количества сна. Второе. Все люди разные. Третье. На сон влияет несколько факторов нашего образа жизни, и это не только то, что происходит ночью. И в то же время, хотя нет универсального решения, есть одна частая причина плохого сна. Верно. Это нарушение ритма. И в этой книге мы пройдемся по каждому из факторов, которые могут сбивать вас с ритма, включая то, что и когда вы едите, как и когда двигаетесь, как справляетесь со стрессом, а также как и когда вы спите днем. Мы также рассмотрим физиологические факторы, которые влияют на ритм, возраст, состояние пищеварительного тракта, гормоны и даже гены. Ваш идеальный режим сна, скорее всего, будет отличаться от режима вашего партнера, ваших родителей или сверстников. И это нормально. Обучая вас прислушиваться к собственному телу и исследовать привычки, мы поможем и определить правильное для вас количество сна и лучший способ прийти к нему, основанный на ваших личных результатах.